Даже обычная черно-белая, а тем более цветная фотография может содержать в себе много океанологической информации. Практически на космической фотографии океана может быть запечатлено многое из того, что может увидеть глаз космонавта, за исключением самых малоконтрастных объектов. С другой стороны, информационные возможности современной фотографии в ряде случаев шире возможностей человеческого зрения, и с помощью специальных видов фотографии можно зарегистрировать то, что не видно невооруженным глазом. При получении информации о мировом океане в виде фотоизображений дешифруемость тех или иных океанических объектов зависит от величины их контраста или относительного превышения яркости. На некотором фоне объект виден только тогда, когда его контраст больше некоторой пороговой величины, определенной для конкретных условий. Для различных наблюдательных систем величина этого порога существенно различна. Так, глаз человека, несмотря на некоторое снижение его контрастной чувствительности в условиях невесомости, различает объекты, имеющие контраст порядка 1-2%. Фотографические же и телевизионные системы в этом смысле гораздо менее чувствительны, и их пороговые значения контраста лежат в пределах 10-20%. Это обстоятельство, кстати, является причиной того, что на многих сделанных космонавтами фотографиях не дешифруется ряд океанологических объектов, которые ими были замечены и сфотографированы в сеансах визуальных исследований Мирового океана. Существующие космические фотографические системы имеют фокусное расстояние съемочных объективов порядка нескольких единиц или десятков сантиметров. Съемка производится на пленку шириной от 6 до 30 сантиметров, что позволяет на одном кадре запечатлеть с хорошим пространственным разрешением поверхность Мирового океана площадью до нескольких миллионов квадратных километров. Разрешающая способность современных фотографических систем довольно высока, и на полученных с их помощью фотографиях дешифруются океанические объекты с линейными размерами порядка нескольких метров. При черно-белой съемке на изопанхроматическую пленку как бы измеряется относительная яркость объектов в широком диапазоне длин волн 400-800 нанометров. При этом объекты, имеющие одинаковую интегральную яркость, но различную цветность, например, с синим или красным оттенком, неразличимы, что хорошо известно всем знакомым с основами фотографии. Чтобы подчеркнуть различия в спектральных образах разных природных образований, можно проводить синхронную съемку в двух или трех зонах спектра. Например, при съемке в областях спектра, которые соответствуют чувствительности зрительных рецепторов человеческого глаза, синей, зеленой и красной, получается цветное изображение объекта в естественных цветах. На использовании этого принципа и трехслойных светочувствительных фотоматериалов построена вся обычная цветная фотография, которая является аналогом трехцветного человеческого зрения и по своим информационным характеристикам примерно ему соответствует. В последние годы при проведении фотосъемок Земли из космоса стали широко использоваться новые, более информативные методы исследования, в первую очередь спектрозональная и многозональная съемки. При спектрозональной съемке с использованием многослойных фотоматериалов применяются принципы обычной цветной фотографии, но спектральная чувствительность слоев выбирается такой, чтобы лучше выявить объекты, интересующие ученых. Для съемки Мирового океана из космоса один из слоев фотопленки можно сделать чувствительным к лучам ближнего инфракрасного диапазона с длинами волн до 1 микрометра. В результате можно решить ряд интересных задач, которые недоступны для визуальных или обычных фотографических методов. В первую очередь к ним относятся, например, задачи по обнаружению и исследованию нефтяных загрязнений Мирового океана и по оценке его биопродуктивности.